Входит Вагнер в спальном колпаке и халате с лампою в руке. Фауст с неудовольствием поворачивается к нему. Вагнер. Простите, не из греческих трагедий вы только что читали монолог? Осмелился зайти к вам, чтобы в беседе у вас взять декламации урок. Чтоб проповедник шел с успехом в гору, пусть учится паренью у актера. Фауст. Да, если проповедник сам актер, как наблюдается с недавних пор. Вагнер. Мы век проводим за трудами дома, и только в праздник видим мир в очки. Как управлять нам паствой незнакомой, когда мы от нее так далеки? Фауст. Где нет нутра, там не поможешь потом. Цена таким усилиям — медный грош. Лишь проповеди искренним полетом наставник в вере может быть хорош. А тот, кто мыслью беден и усидчив, кропает понапрасну пересказ заимствованных отовсюду фраз, все дело выдержками ограничив, он, может быть, создаст авторитет среди детей и дурней недалеких. Но без души и помыслов высоких, живых путей от сердца к сердцу нет. Вагнер. Но много значит дикция и слог. Я чувствую, еще я в этом плох. Фауст. Учитесь честно достигать успеха и привлекать благодаря уму. А побрякушки, гулки и как эхо, подделка и не нужны никому. Когда всерьез владеет что-то вами, не станете вы гнаться за словами, а рассуждения полные прекрас, чем обороты ярче и цветистей, наводят скуку, как в осенний час вой ветра, обрывающего листья.